Глава 22. Майк откусил кусочек гренка и кивнул в сторону площадки. «Кажется, Джон и Джессика неплохо нашли общий язык». Эмма отпила сок. «Джон забавный, и он хороший». Кейси погладила Эмму по волосам. «И Джессика хорошая. Почему она тогда плакала?» «Она забыла, как это играть», — объяснила Кейси. «Не хочешь помочь ей вспомнить?» — предложил Эмме Майк. «У тебя-то играть отлично получается». «Ладно. А во что она хочет играть?» «Точно не знаю», — пожала плечами Кейси. «Думаю, она и сама не знает. Правда, она говорила, что ей когда-то нравилось качаться на качелях». «Может, отведем ее на качели у лагуны? Это просто потрясные качели. На них можно даже закручиваться, а когда они раскручиваются, то делают это быстро-быстро». Майк улыбнулся. «Похоже, отличная идея. Думаю, ей придется по душе». «А можно пойти прямо сейчас?» «Почему бы тебе вначале не закончить завтрак? А потом вы с Кейси сможете взять ее с собой. Я останусь здесь с Джоном и помогу ему прибраться в кухне». «Ладно». Эмма торопливо доедала блинчики. «Пап, у меня вопрос». «Что за вопрос?» «Как можно разучиться играть?» Майк снова улыбнулся. Он не уставал восторгаться тем, как маленькие дети перерабатывают информацию. Они слушают, они спрашивают, они думают. А потом, если не поняли, снова и снова спрашивают, пока полностью не поймут. «Думаю, что касается Джессики, у нее была не очень-то счастливая жизнь в детстве», — проговорила Кейси. «У нее не было рядом человека вроде твоего папы, который мог бы научить ее радостям игры». Эмма на минуту задумалась. «Это грустно». «Да, грустно», — согласилась Кейси. «Как ты думаешь, она научится играть снова?» — спросила Эмма. Кейси улыбнулась. «Думаю, да. И радость должна вернуться. Вот представь, что у тебя была игрушка, потом она попала под кровать, и ты долго-долго с ней не играла. А потом вообще забыла, что она у тебя была. И вот ты находишь ее и снова начинаешь с ней играть. И все вдруг возвращается. Ты вспоминаешь, какая замечательная эта игрушка». «Один раз такое случилось с моим плюшевым дельфином», — взволнованно подхватила Эмма. «Его зовут Дольфи. Я потеряла его и везде искала, но не могла найти. Мне было ужасно грустно. Потом я о нем забыла и не вспоминала, пока мы не стали разбирать вещи, чтобы покрасить стены в моей комнате. Оказалось, Дольфи все это время прятался за шкафчиком. Так что теперь я снова много с ним играю». Кейси улыбнулась. «Вот-вот, очень похоже. Думаю, если ты отведешь Джессику на качели, она начнет вспоминать, как это здорово — играть». «Ха, с Дольфи же все получилось!» — с энтузиазмом воскликнула Эмма.